Глава 33. «Опять пытаешься меня задобрить?» Тереза взглянула на чашку кофе, которую Массимо поставил перед ней на рабочий стол. На лице инспектора не дрогнул ни один мускул. Он догадался, что комиссар принадлежит к породе тех, кто лает, но не кусает. «А у меня есть шансы?» — ответил он вопросом на вопрос. Она швырнула сумку на пол и не слишком изящно, мягко говоря, задвинула ее ногой под стол. «Ни единого», — ответила она. «С сахаром? Вам же нельзя. Блин, какого черта ты добиваешься?» Ее манеры покоробили инспектора. «Неужели нельзя спросить без... Дерьмо, я обляпалась!» «Так какого черта ты добиваешься?» — перебила его Тереза в поисках салфетки, которую он тут же ей протянул. После секундного колебания она все же взяла салфетку. «Личная жизнь не складывается», — поинтересовалась она. «Почему вы так думаете?» «Да потому что ты обхаживаешь такую старуху, как я. Учти, повышениями тут ведаю не я». Массимо решил не тратить время на пререкание. Теперь он понимал, что именно этого Тереза и добивается, словесной перепалки, чтобы снять напряжение. Он подождал, пока она допьет кофе. «Я все думаю. Почему вы настаиваете на профиле серийного убийцы, если у нас всего одно убийство?» — проговорил он. «Вчера я не обратил на это внимания». Он произвел на комиссара впечатление. Она впервые посмотрела на него не как на пустое место, окинула его внимательным взглядом и откинулась на спинку кресла. «Вижу, ты проштудировал тему», — пробормотала она, роясь в недрах стола в поисках леденца. Затем бросила один инспектору. «Вы же сами этого хотели», — ответил Массимо, поймав конфету на лету. Тереза рассмеялась. «Ничего я не хотела. Дело я и сама раскрою. Это был просто совет. Тебе во благо». Массимо решил, что случай безнадежный. Комиссар не может обойтись без выпадов в его адрес. И я ему последовал. «Так все-таки, почему серийный убийца?» — настаивал он. Тереза взмахнула рукой. «Ну, ритуальность, ампутация, инсценировка. Продолжать? Похоже на начало». «Начало чего?» Она взглянула на него так, словно ответ был очевиден. «Начало серии смертей». Он сел напротив нее. «Думаете, он убьет снова?» Тереза медлила. Должно быть, прикидывала, стоит ли посвящать его в свои опасения. «Именно этого я и боюсь», — наконец проговорила она. «Поэтому не могу заснуть ночью и вскакиваю от каждого звонка. Рано или поздно это случится». Ее слова прозвучали зловеще, хоть Массимо и не ожидал иного ответа. «Так чего мы тут сидим?» — спросил он. «А что нам остается? Прочесать вдоль и поперек 20 000 гектаров леса? Обыскать сотни домов и допросить 1000-2 человек? Ты это предлагаешь?» Массимо понял, что сморозил глупость. «Неужели это неизбежно?» — проговорил он. «Если только преступник не сделает какой-нибудь промах. А он промахнется? Ты просишь меня погадать на кофейной гуще?» «Нет, просто хочу понять, насколько он ловок». «Дело не в ловкости, а в жестокости. А, возможно, и в том, и в другом. Волку охотиться помогает ловкость или то, что он волк?» Массимо вспомнил о недавнем разговоре около дома Кровина. «По-вашему, выходит, он такой, какой есть, и ничего с этим не поделаешь?» — резюмировал он. «Плохо, очень плохо», — Тереза улыбнулась. Она выглядела уставшей, а, возможно, ей просто наскучило объяснять очевидные вещи не слишком понятливому новичку. «Может, они понимают этот мир лучше нас?» — пробормотала она. «Они видят ад под ногами, а мы замечаем только цветы на земле. Тяжелое прошлое лишило их фильтра, который есть у каждого из нас. Впрочем, это отнюдь не значит, что им позволено убивать и что у них есть оправдание. А что тогда это значит? То, что в прошлом они страдали. И именно страдание сделало их такими. Я стараюсь никогда об этом не забывать». Впервые эта женщина заговорила о личном и слегка приоткрыла дверь в свой внутренний мир. Массимо ухватился за эту возможность, пока она не передумала и не захлопнула ее у него перед носом. «Стараетесь не забывать, но о чем?» — продолжил он, боясь переступить грань дозволенного, но не в силах остановиться. Казалось, ее мысли витали где-то далеко. «Просто я, как и они, вижу не только цветы. Я вижу ад!» — задумчиво пробормотала Тереза. Ее слова упали в тишину. Тиканье настенных часов за их спинами напомнило о том, что время доверительных разговоров подошло к концу. Массимо почувствовал, что наступил подходящий момент для сюрприза. Он извлек его из кармана и положил на стол. Тереза почесала лоб. Затем надела очки и поднесла к лицу ветку с резными толстыми листьями, усеянную красными ягодами. В Японии это растение называют нантен, или священный бамбук. Его используют в буддийских храмах. У нас он известен как нандина домашняя, вечно зеленый кустарник, который выращивают на садовых участках. Тереза подняла на него глаза. «Значит, растение не дикорастущее», — проговорила она. Он кивнул, догадавшись, о чем она думает. «Глаза фетиша росли в чьем-то саду в Травени», — сказал Массимо. «Возможно, если мы найдем этот сад, то вычислим и дом, в котором бывает убийца». «Кто наблюдал?» — продолжала она. «Тот и возжелал».